Отсюда она, по всей вероятности, должна была направиться в сторону Атлантического океана примерно по пути, обследованному уже СП-1. Поэтому было решено станцию СП-10 закрыть. Персонал и ценное имущество вывезли со льда на самолетах в апреле 1964 года. Каждой весной НИИ Арктики и Антарктики отправляет большую воздушную экспедицию, открывается новая дрейфующая станция и сменяется персонал на старых. Эти экспедиции продолжают планомерно изучать все пространство Северного Ледовитого океана. Самолеты пилотируют опытные летчики полярной авиации. 21 мая 1937 года Водопьянов, впервые выбрав место посадки с воздуха, посадил тяжелый самолет на лед в заранее намеченной точке. Для этого было нужно исключительное летное мастерство, большой опыт полета в сложных полярных условиях. Теперь такой опыт приобрели сотни полярных летчиков, каждый из которых неоднократно совершал подобные посадки. Экспедиция, как и мы когда-то, создает на льду базу. Только теперь это целый городок, сборные дома, аэродромы, радиостанции и так далее. С ближайшего материкового аэродрома сюда систематически прилетают тяжелые самолеты, подвозящие горючее, оборудование, снаряжение. Отсюда отряды экспедиций на легких самолетах отправляются в те точки Арктики, где надо произвести наблюдение. Для работ на дрейфующем льду за прошедшие 40 лет сконструировано множество приборов и приспособлений. Небольшие тракторы-бульдозеры расчищают от торосов и выравнивают взлетно-посадочные полосы, механические буры быстро просверливают самый толстый лед. Гидрологические приборы, опускаемые до дна океана, специалисты поднимают на поверхность с помощью моторных лебедок. Сегодня на полярной станции действуют радиолокаторы, следящие за радиозондами, ионосферные станции, приборы, регистрирующие магнитные вариации и многое другое научное оборудование. В каждом лагере можно увидеть штабеля баллонов с жидким газом, который служит для приготовления пищи и отопления жилых палаток. Кроме палаток, на дрейфующих станциях устанавливаются сборные щитовые домики специальной конструкции на полозьях. В теплом домике удобно жить и работать, а в случае необходимости трактор быстро оттащит его на новое место. В зависимости от программы научных наблюдений персонал станции состоит из 10-20 человек. Весь груз СП-1 весил около 10 тонн. Теперь в среднем по 10 тонн приходится на каждого сотрудника дрейфующей станции, а весь ее груз составляет 100-150 тонн. Все оборудование дрейфующей станции перевозится с ближайшего аэродрома на материке в течение 5-10 дней. Март, апрель, май в Центральной Арктике – самая рабочая пора. В это время круглые сутки светло, морозы не столь сильны, много ясных, солнечных дней. В районе действия очередной высокоширотной экспедиции царит оживление. Каждый день из основного лагеря в различные точки океана вылетают несколько легких самолетов и вертолетов. Ученые ведут наблюдение. Между лагерем и материковыми аэродромами часто курсируют тяжелые самолеты, перевозя людей и оборудование. На тысячи километров уходят в полет над океаном специальные самолеты ледовой разведки. Наряду с научными городками, дрейфующими станциями, на льду в Ледовитом океане теперь можно встретить и автоматы. Некоторые из них выполняют функции метеорологических станций и регулярно передают по радио сведения о погоде на берег. Другие автоматы имеют только радиопередатчик с часовым механизмом, благодаря которому автомат радиовеха, включаясь в установленный час, посылает радиосигналы. Их пеленгуют в нескольких береговых пунктах, Определяется местоположение этих автоматов, и таким образом изо дня в день специалисты следят за дрейфом льда.